Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к умме с тем, что улучшало ее состояние. Люди удивлялись и говорили: «Мухаммад обучил своих сподвижников всему, даже как справлять нужду в туалете». Посещение туалета, где отправляются естественные потребности человека, это место, которое не нравится людям, поскольку там справляется нужда. Пророк, алейхиссаляту вассалям, поднял посещение уборной на уровень, при котором можно получить награду от Аллаха. Каждый из нас может зайти в туалет и заработать огромное воздаяние, выполнив 15 суннатов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Есть некоторые суннаты, выполняемые при вхождении в туалет. Первый — снятие кольца и всего того, на чем есть имя Аллаха. Нельзя входить в отхожее место с чем-либо, на чем написано имя Аллаха. Вторая сунна — перед посещением необходимо произнести имя Аллаха и попросить у него защиты от сатаны, как просил посланник, саллаллаху алейхи вассалям. «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от нечисти и нечистот и проклятого шайтана». Мы знаем, что шайтаны собираются в туалете и бане, а эта дуа убережет от сатаны. Третья сунна — покрытие головы. Четвертая — надевание тапочек, дабы не испачкаться. Пятое — подворачивание брюк, чтобы избежать грязи, то есть нечистот, что может препятствовать совершению намаза. В туалет следует входить с левой ноги. Аллаха там не поминают, а разговоры порицаются. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не разрешал разговаривать в туалете и учил, что если кто-то позовет, то пусть тот, кого звали, покашляет, чтобы дать понять, что находится в туалете. Важный момент — это обнажение тела в туалете. Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это не нравилось, и он говорил: «Аллах заслуживает, чтобы стеснялись его». Когда желаете испражниться, обнажайтесь лишь по мере нужды, а если вы в открытой местности, желательно прочитать это дуа. «С именем Аллаха нет божества, кроме Него». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, нам рассказал, что того, кто прочитает это дуа, Аллах спрячет от глаз джиннов, и они не увидят его аурат. Также посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, обучил нас хорошо подмываться камнями и водой. Но сегодня человек может использовать бумагу с водой. Арабы не знали о подмывании с использованием воды до прихода посланника, алейхиссаляту вассалям. Аллах похвалил жителей Медины, потому что они впервые последовали тому, чему Он их научил. Всевышний о них сказал: «В ней есть мужи, которые любят очищаться». Почему? Потому что они подмывались и камнями, и водой. Желательно человеку, подмывая, сначала использовать бумагу, а уже затем воду. Тем самым он выполнит сунну посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Подмываясь, нужно использовать левую руку, отстранив от этого правую. Также желательно откашливаться и выдавливать остатки мочи. В этом есть очищение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам рассказал: «Поистине большинство наказаний в могиле из-за сплетен и из-за того, что не очищались от мочи». Над этим стоит задуматься. Очищаться надо откашливанием и выдавливанием рукой остатков мочи. Некоторые люди посещение туалета рассматривают как напрасное время и пытаются заняться чем-то другим, иногда неправильным. Время, в течение которого мы справляем нужду, не напрасное время, оно для размышления о благах Аллаха. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас, чтобы, когда мы выходим из туалета, выходили с правой ноги, читая это великое дуа: «Хвала Аллаху, отдалившему от меня вред и сохранившему меня», или «Хвала Аллаху, отдалившему от меня вредное и оставившему полезное для меня». Поразмышляв над благами Аллаха, человек почувствует большое смирение перед Создателем, потому что в себе он видит дурное, а другие люди в нем этого не видят. Это и есть польза, приобретаемая при нахождении в туалете. Из числа того, чему обучил нас посланник, саллиллаху алейхи вассалям, является знание о том, как правильно справлять нужду. Желательно тому, кто хочет испражниться, обнажиться лишь по мере нужды, не открывая сразу аурат. Затем садиться, опираясь на левую ногу, ибо это облегчает испражнение. На что стоит обратить внимание и на что обратил внимание посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, следует опасаться брызг. Если мочиться в открытой местности, то надо опасаться брызга из-за ветра. Если мочиться на твердое, то брызги пачкают одежду. Также пусть человек после испражнения не смотрит на то, что из него вышло, и не оставляет после себя то, что может не понравиться другому. Нужно смывать за собой. Аллах возвеличил посланника, алейхиссаляту вассалям, чудом. Земля проглатывала его испражнения, однако он обучил нас, чтобы человек убирал за собой, ведь это противно для других. Некоторые не соблюдают это требование, и это заметно в некоторых банях и туалетах, особенно в общественных. Красивый аспект в этой сунне то, что человек чувствует связь с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, во всех жизненных делах, и даже в этом несложном деле присутствует связь с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. А значит, становится полноценным осознание следования за посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и понимание смысла. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».